О стадоепизме. Многие визитеры, приходящие за советом к истинному учителю истины, то есть мне, демонстрируют нездоровое умиление. Их почему-то восхищают признаки моего западного происхождения. Фамильные серебряные запонки с янтарями, манера принимать гостей в красном с золотым шитьем шлафроке, книжные полки, сигариллы, белый шоколад, часы с маятником и то, что я не матерюсь. Кусочек старой доброй Европы, говорят они со значением. Видна устоявшаяся цивилизованность. Меня при этом обычно передергивает. Если есть на свете заблуждение более жуткое, чем вера в справедливость копирайта, то это вера в старую добрую Европу. Сокращенно по первым слогам стадоепизм. Я некоторое время думал о том, в какую форму облечь разоблачение стадоепизма. Но однажды, в очередной раз, услышав от клиентки вздохи о СДЕ, решил не умничать и просто попросил ее, не глядя, ткнуть в любую европейскую страну на моем кабинетном глобусе. Дама зажмурилась, ткнула и попала в Бельгию, после чего торжествующе посмотрела на меня. Ну что скажете? Маленькая страна, а ни территории, ни ископаемых. А как живут? И без этого нашего зверства. Писающий мальчик, собору святого Михаила, кондитерские с такой мебелью старинной. Правда, обезьян там черных много. Европе вообще угрожает ползучая колонизация. Я пожал плечами. Принимать старинную мебель с гнутыми ножками, золощенную холмсовскую щепетильность хозяев, а подметенные улицы за вековой государственный гуманизм — это вечное свойство стадоепистов. В чем связь подметенности улиц и векового гуманизма? Не знает и сам космос. Вероятно, перед нами чистый магизм, основанный на вере в ритуал метлы. У нас не подметено и не гуманно, у них подметено эго, и с отношением к людям все наверняка наоборот. Это даже не инопланетный вирус, это просто темнота и непросвещенность. Откашлявшись, я закатил даме краткую лекцию из истории бельгийского народа. В 1885 году крошечной Бельгии, вернее ее королю Леопольду II, был выделен на обустройство и цивилизацию кусок Африки площадью в 2,5 миллиона квадратных километров с населением в 25 миллионов человек. Сегодня он называется Демократической Республикой Конго. Известная нам Википедия описывает историю цивилизаторства кротко и по-европейски объективно. Берлинская конференция признала Леопольда II суверенным захваченной территорией. Колонизаторы построили в Конго железные дороги и города, включая Леопольдвиль. Эксплуатация колонии была одним из существенных источников накопления капиталов и развития промышленности Бельгии. Однако эксплуатация региона привела к частичному вымиранию местных жителей. Население Конго сократилось на 10 миллионов человек, с 25 до 15. Эти тенденции провоцировали вооруженные выступления местных жителей против бельгийских властей. За невыполнение поставок слоновой кости, каучука, продовольствия, за отказ выполнять трудовую повинность, власти истребляли местных жителей, сжигали селения, опустошали целые районы. Итак, старая добрая европейская страна С территорией в две трети Эстонии и населением в 5 миллионов человек так поэксплуатировала регион диких африканцев во время развития своей промышленности, что с 1885 по 1905 годы с последними случились тенденции частичного вымирания в размере 40% населения. Тех, кто хочет подробностей эксплуатирования региона, я отсылаю к подробнейшей публицистике Марка Твена «Монолог короля Леопольда». Однако предупреждаю, там описывается массовое отрубание рук мужчинам, женщинам и детям за неисполнение поставок каучука и слоновой кости. Тут некоторые стадоеписты из всех риторических приемов, освоившие лишь сам дурак, скажут: «Это было давно, вот когда Сталин высылал целые народы». Что ж, когда Сталин в теплушках высылал целые народы, в Конго, все еще продолжавшем оставаться колонией подметенной европейской странишки, с гнутыми ножками, происходило следующее. В 1945 году в порту Матади случилась забастовка. Она переросла сначала в столкновение с полицией, а затем в вооруженное восстание, поддержанное крестьянами окрестных деревень. Его с трудом подавили бельгийские войска. В 1959-м страна с гнутыми ножками и знаменитыми кондитерскими вела террор уже куда мягче. Были убиты всего лишь десятки протестующих. А вот что она сделала с премьером независимого Конго, когда кое-где готовились запускать Юрия Гагарина в космос. Для защиты жизни и имущества европейцев в страну были введены в июле 1960 года бельгийские войска. В сентябре 1960 года правительство было отправлено в отставку. Лумумба был арестован, отправлен в Катангу и убит в январе 1961 года. Кем убит? Насколько я помню, 5 февраля 2002 года бельгийское правительство выразило глубокое и искреннее сожаление в связи с ролью Бельгии в убийстве. Выяснилось, что его расстрелом, произведенным по настоянию Бельгии, желавшей сохранить свое влияние в стране, даже руководили бельгийские офицеры. На этом прямые террористические вмешательства симпатичной кондитерской страны в жизнь огромного народа на другом континенте, кажется, заканчиваются. Любопытно, что к моменту обретения независимости размножающиеся как кролики конголезцы все еще не добирали своей доцивилизаторской численности. Их было всего 20 миллионов. С тех пор у них то диктатура, то этнические войны, то постоянный экономический кризис, то дефицит демократии. Но за 40 лет без Бельгии они размножились втрое, хотя за 85 лет при Бельгии лишь имели тенденцию вымирать. 85 лет Бельгия напрямую выкачивала кровь и богатство из черномазых макак. Но бельгийцы, как известно, европейцы. Они умеют сказать правду и взять ответственность. В 2003 году они создали фонд Лумумбы с бюджетом более 3 миллионов евро, который закупает лицензионный Windows для обучения наиболее продвинутых конголезских студентов. Чему учат? Не знаю. Видимо, основам европейскости. Завершая это нетипичное для меня повествование, я убедительно прошу друзей гармонии: если у вас есть знакомые старые добрые европеисты, расскажите им о Бельгии. Вдруг поможет.